Шел трамвай, скрывая под видом двух фонарей жабу. В нем все приспособлено для сидения и стояния. Пусть безупречен будет его хвост и люди, сидящие в нем, и люди, идущие к выходу. Среди них попадаются звери иного содержания. Также и те самцы, которым не хватило места в вагоне, лезут в другой вагон. Да, ну их, впрочем, всех. Дело в том, что шел дождик. Но не понять сразу, не то дождик, не то странник. Разберем по отдельности. Судя по тому, что если стоять в пиджаке, то спустя короткое время он промокнет и облипнет тело. Шел дождь. Но судя по тому, что если крикнуть «Кто идет?», открывалось окно в первом этаже, оттуда высовывалась голова, принадлежащая кому угодно, только не человеку, постигшему истину, что вода освежает и облагораживает черты лица, и свирепо отвечала «Вот я тебя этим!» С этими словами в окне показалось что-то похожее одновременно на кавалерийский сапог и на топор. «Дважды двину! Так живо все поймешь!» Судя по этому, шел скорее странник, если не бродяга. Во всяком случае, такой где-то находился поблизости. Может быть, за окном? 1930-й.